Джефф Вайнс. Ужин со скептиками. Что же он творит, этот бог? Часть вторая. Идти к цели правильным путем. Оказалось, что мои проповеди и книги не производят на маму такого впечатления, на какое я рассчитывал. Она гордилась мной, но волновалась за меня. В мой день рождения она очень строго предостерегла меня. Так и сказала: «Джефф, я о тебе беспокоюсь». «Но почему?» — удивился я. Она ответила: «У тебя острый ум, но тебе не хватает любви к людям». Мне показалось, что она несправедлива ко мне, и я резко ответил: «С чего ты взяла? Откуда ты знаешь? Я люблю людей». Обескураженно выслушав длинный список примеров, мама хорошо подготовилась к разговору. Я стал прозревать и понял, что она права. Я был смят и сокрушен. Так и не став до конца взрослым, я думал не о том, что другим нужна моя любовь и забота, а в основном о том, чтобы победить в споре. Видя, как больно мне это осознавать, мама обняла меня. «Сынок, я говорю тебе об этом потому, что люблю тебя и знаю. Ты сможешь многого достичь, но ты должен идти к цели правильным путем». Потом она напомнила мне известное высказывание: «Люди не оценят того, что ты знаешь, пока не узнают, что ты их ценишь». Каждую ночь мама молилась о том, чтобы мои недостатки не погубили моих главных способностей. В-третьих, мама неустанно просила Бога, чтобы наш отец не умер раньше нее. Боюсь, мы с братьями так до конца и не поймем этого. Мне казалось, что глупо просить о таком, особенно в свете того, что, по мнению врачей, жизни ему было отпущено не больше 50 лет. В его роду все имели предрасположенность к болезням сердца. Все его старшие братья один за другим скоропостижно умерли от инфаркта. Остался только он, самый младший. Я думаю, что мама, зная об этом, молила Бога защитить нашего отца и разрешить ей уйти раньше него. Эта странная просьба имела еще одну причину. Наверное, никто на свете так не любил свою жену, как мой папа. Мама росла в семье, где отношения между родителями были сложными. Ее отец в детстве недополучил родительской любви и потом так и не научился проявлять благодарность и любовь к другому человеку. Мама в молодости мечтала о богобоязненном муже, который бы любил ее, ценил и уважал, и она встретила такого человека. Она не могла представить себе жизнь без него. Этим и объяснялась ее молитва. И, наконец, последняя ее просьба к Богу, о которой труднее всего рассказать. Мама всегда молилась о моем брате Тони. Самый одаренный из всей семьи, он сегодня и самый преуспевающий из всех братьев Вайнс. Но не в стандартном понимании этого слова. Он уникальный специалист высочайшего класса, знающий свое дело, как никто другой. Сегодня Тони достиг огромных успехов. и никому не представить себе, через что он прошел, пока был ребенком. Он страдал от лишнего веса, был непривлекателен и постоянно оказывался мишенью злых шуток. Он был не таким спортивным, как остальные братья, и его редко принимали в игры. Грустно признавать это, но в детстве Тони был изгоем, отверженным. И ужаснее всего было то, что мама, глядя на него, вспоминала о собственном безрадостном детстве. С ранних лет маме приходилось туго. Она была такой тощей, что ее постоянно дразнили спичкой, скелетом, жердью и другими обидными прозвищами. Но Тони был постоянным напоминанием о том, о чем она хотела бы забыть навсегда, и это оказалось для нее слишком тяжким бременем. Сама не осознавая этого, она относилась к Тони не так, как нам. Не парадокс ли? Нам труднее всего отдавать другим то, что мы так страстно мечтаем получить. Но идеальных родителей не существует. И хотя мама и была замечательной матерью, у нее были свои недостатки. Загнанный и затравленный Тони нуждался в поддержке семьи, в любви и признании. Вместо этого и дома он получал те же насмешки. И за что? За лишний вес. И за то, что не был писаным красавцем. В последние годы жизни мама поняла, что она относилась к Тони не так, как к остальным детям. И это ее ужасно угнетало. Психотерапия перевязала ее раны, но не уменьшила боль. Ей просто помогли признать правду и научили, как с этим жить. Последние 10 лет каждый день она молила Бога о прощении и постоянно просила прощения у Тони. В глубине души Тони хотел простить ее, но одновременно он хотел, чтобы она заплатила за всю боль, которую он перенес. Все зависело от его настроения. Иногда Тони казалось, что он давно все простил, а иногда сердился на маму, и старые обиды захлестывали его с новой силой. Зная об этом, мама молила Бога, чтобы ее с Тони отношения полностью восстановились. Она знала, что только Богу это под силу. Ответы на молитвы. Когда мама умерла, горе, которое испытали мы, сыновья, было невыносимым. Если бы я знал, что ей осталось так немного, я бы сказал ей, как люблю ее, как ценю, как она нужна мне. Но я уже никогда не смогу ей этого сказать. Поэтому я говорю вам, если ваша мама жива, пойдите к ней и расскажите, как любите ее. Забудьте про все ее ошибки. Она всего лишь человек. Может быть, если бы вы, ее ребенок, были ближе к идеалу, то и она больше походила бы на идеальную мать. Несовершенство порождает несовершенство. Наш мир тоже несовершенен. И каждый из нас привносит в отношения с другими людьми свои недостатки. Это замкнутый круг, который никогда не исправить. С каждым наступающим годом мы можем только надеяться, что будущее поколение не повторят наших ошибок и не набьют себе те же синяки и шишки. Так что обнимите свою маму. Она старалась, как могла. А уж что ей досталось, не ее вина. Если она нуждается в вашем прощении, простите ее. Скажите ей, что вы ее любите. Пусть она это знает. Если вам трудно это сделать, то, уверяю вас, облегчение, которое вы почувствуете, стоит ваших усилий. Скажите ей, что любите ее, иначе до конца своих дней вы будете жалеть, что не успели этого сказать. Мамина смерть запустила цепную реакцию, которая длится по сей день. Во-первых, мы с братьями стали неразлучны. Мы стали принимать участие в жизни друг друга. Постоянно интересуемся жизнью наших детей и искренне заботимся друг о друге. Папа опасался, что после маминой смерти мы разойдемся в разные стороны, потому что мама действительно была тем цементом, который скреплял воедино и удерживал семью. Однако последствия ее смерти оказались совершенно иными. Когда ее не стало, мы осознали, что несходство и различия наши ничтожны. Что мама самоотверженно воспитывала нас, и что наша дружба лучшее, чем мы можем ей за это отплатить. Но не только эта ее молитва была услышана. Когда мамы не стало, во мне произошел крутой поворот. Меня как будто полностью перекроили. Вы уже заметили, наверное, что я мамочкин сынок. И я с гордостью это подтверждаю. Осознавая, на какие жертвы шла мама, воспитывая нас, я никогда не устаю восхищаться ею. Пока я учился в университете, играл в баскетбол и разъезжал по стране, мама работала, чтобы у меня были деньги на дополнительные расходы. Понимая, что ей это стоило, я однажды сел в своей комнате в общежитии и написал ей письмо. Папа рассказал мне, что, прочитав его, мама плакала целый час. Мы с мамой были очень близки. Я обожал ее с младенчества. Если случалось что-то плохое, я бежал к ней, она обнимала меня, и в ее объятиях я ощущал себя дома, в безопасности, и мир уже не казался мне враждебным. Это чувство я перенес в свой брак. Оно поддерживало меня и в 20 лет, и в 30. И ближе к 40. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Мама всегда вела меня к Богу. Она знала, что Он может сотворить чудо и даровать мне немыслимое спокойствие и гармонию. Она очень хотела, чтобы я всегда искал Бога. Я прекрасно это знал. Мысль о том, что мама всегда даст добрый совет, поддерживала и утешала в трудные времена в Африке и Новой Зеландии. Когда она умерла, мой мир пошатнулся. Но одновременно случилось нечто такое, чего я никак не ожидал. Внезапно я стал замечать боль других. Те, кто пережил потерю отца, матери, сына, дочери, вдруг стали мне ближе и роднее. Смерть матери, глубина и сила страданий, которыми сопровождалась эта утрата, заставили меня увидеть и понять, что я не один в этом мире. Другие страдают не меньше и борются со своим горем. Когда после похорон я вернулся в Новую Зеландию, мне предстояло говорить речь на службе в университете Месси. Я должен был открывать собрание, первое из четырех, посвященное противостоянию теории сотворения и теории эволюции. Все знали, через что я только что прошел. И я спрятал все свои записи и стал говорить о том, что чувствовал. Я открыл свое сердце тем, кто пережил такую же беду, и говорил так, как никогда. Я не забывался, разум не отключился, но чувства переполнили. Изменился мой тон, эмоции. Я обращался к людям, словно впервые. И с этого дня я стал меняться. Я не просто сообщал факты. Я смотрел в глаза сидящих в зале людей и видел их. Понимал, что вопросы, которые я задаю себе, мучают их так же, как и меня, и что мы идем по этой дороге вместе. Именно в это время наши еженедельные передачи получили такую популярность. Наша аудитория выросла в 2, если не в 3 раза, но это сухие цифры. А связь между мной и слушателями, возникшая в те дни, крепка до сих пор. Темы моих лекций не слишком изменились, но говорить я стал совсем по-другому. Бесценный опыт страданий. Когда мне было 22, я подготовил речь о боли и страданиях, как мне казалось, исчерпывающую и безупречную. Но слушателей она не вдохновила. Мой тесть, сам прекрасный оратор, объяснил мне, что я не получил ожидаемую реакцию от слушателей по одной простой причине. Нельзя говорить о том, чего сам не испытал. Большинство 22-летних пережили слишком мало боли и горя, чтобы хотя бы примерно представить себе глубину страданий человечества. Однако со смертью мамы горе вошло и в мою жизнь, и каждое мое выступление находит отклик в сердцах. Поэтому боль для меня теперь не абстрактное понятие, а реальность, пережитая и выстраданная. До маминой смерти я и не догадывался, что человек способен пережить такую боль и остаться в живых. Мама получила ответ на свою молитву. Я стал другим человеком. Теперь я искренне интересуюсь людьми, а не просто ищу ответы на трудные вопросы. Я понял. Главное — любить и искренне заботиться, не ища выгоды для себя. Очевидно, какой ответ мама получила на свои молитвы о том, чтобы уйти раньше папы. И теперь я перехожу к последней детали пазла. Я видел, как мама уходит из жизни, и душа переворачивалась. Я плакал так, как никогда. Но четко знал, я должен собраться с духом и помочь братьям пройти это тяжкое испытание. Нужно было поддержать отца, сделать распоряжение о похоронах, оповестить родных, договориться о службе. Я оглядел комнату, пытаясь понять, что мне нужно сделать прямо сейчас, и обнаружил, что Тони, мой брат, куда-то исчез. Я забеспокоился и начал лихорадочно метаться по больнице, пытаясь его найти. Подумав, что он выбежал покурить, я обошел все здание снаружи безрезультатно. Наконец я начал методично осматривать все больничные коридоры и обнаружил Тони. Он сидел, сжавшись в комок, точно младенец в утробе матери, и отчаянно плакал. У меня оборвалось сердце. «Тони, что с тобой?» «Мама умерла, Джефф. Моя мамочка умерла». После похорон мы с Тони еще много дней говорили о его отношениях с мамой. Он рассказывал, как начал постепенно мириться с ней. Как не все шло гладко, но ему казалось, что все получится. Однажды рано утром оказалось, что нам обоим не спится. Мы отправились в местную забегаловку, заказали кофе и говорили до зари. Вместе с обещанием чудесного дня, который принес с собой удивительный рассвет, такой прекрасный в восточном Теннесси, пришло и осознание того, что Тони простил маму полностью и абсолютно, и что он любит и ценит ее так, как, пожалуй, никто из нас не может и представить. Он собрал мамины фотографии, все, от детских до взрослых, и сделал большой коллаж в память о ней. Он нашел фотокарточку, на которой ей 22 года, голубоглазая, светловолосая красавица. Но главное, он посвятил ей песню. То, чего маме не удалось сделать при жизни, она сделала после смерти. Сейчас мне кажется, что самой главной для нее была молитва о том, чтобы Тони простил ее за всю боль, которую она ему причинила, и чтобы раны его затянулись. Хотя мама чувствовала, что Бог ее простил, она отчаянно ждала прощения от Тони. Когда мамы не стало, для Тони все изменилось. И снова мамина молитва была услышана, и ее желание исполнено. Шерри возражает. Я рассказал о маминой смерти, и слышали бы вы, с какой досадой и с каким возмущением в голосе Шерри воскликнула. «Уж не хотите ли вы сказать, что Бог забрал жизнь вашей мамы в ответ на ее молитвы?» «Конечно, нет», — убежденно ответил я. «Наоборот, я считаю, что Бог знает все, и поэтому знает, кому сколько жизни отмерено. Он точно знает, когда и где закончится жизнь каждого из нас. Смерть. Обязательное условие жизни. Люди не вечны. Но если вы думаете, что Бог просто смотрит вниз и говорит: «Так, дружок, с тебя хватит, твое время истекло», то ошибаетесь. Время наступления смерти зависит от множества факторов: питание, физическая активность, климат, состояние окружающей среды, стрессы, стихийные бедствия и, что немаловажно, генетические нарушения, которые передаются из поколения в поколение. Мама умерла в 61 год не потому, что Бог решил положить конец ее жизни, а из-за несовершенного тела в несовершенном мире, который за тысячи лет изрядно пострадал от последствий выбора людей, наделенных свободой воли. Но Бог ни на миг не перестает оберегать нас. Он точно знает, какой вред нанесло зло каждому из нас, и Он всегда готов поставить благо на борьбу со злом. В Библии есть стих, который необходимо напомнить здесь и сейчас. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Неправда, что Бог сидит сложа руки и позволяет злу торжествовать. Бог берет результат губительного воздействия зла и превращает в добро. Все, что бы ни происходило, от смерти любимой матери до растоптанной, обманутой любви, Бог способен обратить во благо. На практике. Несколько часов назад, в начале ужина, все присутствующие считали, что Бог не слишком-то активно борется со злом. Но со временем ко всем пришло осознание того, что на каждое злодеяние Бог отвечает благом. Не могу придумать лучшего примера, нежели жизнь Иосифа из Ветхого Завета. Бытие, главы 37 из 39 по 45. Жизнь Иосифа была полна трудностей и бед. Можно предположить, что он ощущал себя жертвой какого-то зловещего умысла. Всякий раз, когда Иосиф принимал верное с точки зрения нравственности решение, его поступок оборачивался ужасными последствиями. Но даже в невыносимых условиях Иосиф все равно продолжал поступать правильно. И то, что казалось путем зла и разрушения, стало дорогой к победе. Один человек сумел спасти целый народ от уничтожения. История Иосифа всегда укрепляет мою уверенность в том, что Господь не бездействует, не сидит сложа руки. Он действует в нашей жизни ради осуществления своего замысла. При этом нам бывает и больно, и трудно, но мы проходим через трудности, как через горнило, и плавимся, закаляемся, становимся крепче, и Бог правит нас. То, как мы реагируем на жизненные испытания и невзгоды, во многом зависит от того, для чего мы живем, какие цели ставим перед собой. Так что позвольте спросить, во имя какой великой цели вы живете? Если мы эгоистично полагаем, что весь мир перед нами в долгу и что наша жизнь обязана быть легкой и приятной, то при встречах с трудностями мы вопим и брыкаемся. Если же живем ради цели более важной, нежели мы сами, если понимаем, что наш прекрасный мир страдает из-за поступков людей, наделенных свободой воли, то обращаемся к тому, кто обращает препятствия в преимущество и использует ради высшего блага.